Я увидел несколько больших старых пушек на покривившихся лафетах, а из кустов на краю площадки поднимались желтые каменные стены с двумя рядами узких окон. Это был полукруглый бастион с разрушенным верхним карнизом. Сзади захрустел щебень, я вздрогнул и вскочил. Ко мне подходили трое ребят, девочка и два мальчика, чуть поменьше меня ростом. Они совсем не похожи были на ребят из города, лохматые, босые, в отрепьях, но зато какие живые и ясные были у них лица. Девочка оглядела меня, покачала головой и со вздохом сказала: — Ободрался-то как? Ну-ка, пойдем. Девочку звали Сотти. Она смыла кровь с моих рук и ног, дала глотнуть из жестяной кружки горького отвара, залепила ссадины прохладным пластырем, тихонько спросила: — Больно? — Нет. У Сотти были серые спокойные глаза, белые прямые волосы и тонкие умелые пальцы. Девчонки в нашем классе разом скривились бы, увидя ее пыльные босые ноги, облезлую от загара переносицу и разлохмаченное внизу платьице и серой дерюшки, вернее, не платьице, а маленький мешок с дырами для головы и рук. Дерюжные мешки разной длины и ширины носили и другие здешние ребята. Лишь на одном из мальчиков я увидел нормальную одежду, старенькую, но приличную. Мы расположились в тени квадратной башни на траве. Пока Соти лечила меня, ребята стояли в сторонке, ни о чем не спрашивали. Потом смуглый, тощий мальчишка лет 8 притащил еду в большом лопухе, две вареные рыбины и крошечный кусочек хлеба. Я сидел, прислонившись к теплым камням башни, и мальчик положил шероховатый лопух мне на колени. Ешь осторожней, не подавись, в рыбе кости. Я все время давлюсь. Потому что жадничаешь. Я не жадничаю, а тороплюсь. Ты смотри, не торопись. Не буду. А как тебя зовут? Уголек. А правда, что ты прилетел на птиц? Все говорят, а я не видел. Я в башне котелок чистил. Правда. А это твоя птица? Ручная? Нет, не ручная. Просто мы подружились. А как? Ты расскажешь? Дай человеку поесть. Прикрикнул светловолосый паренек лет 14. Ребята звали его Галь. Расскажет, когда придет время. Да я могу и сейчас. Лучше потом, когда придет Дук. А вот он идет! Дук! Дук, смотри! К нам еще один вырвался. Дук, он прилетел на птицы. Я взглянул, быстро отложил еду и встал, как перед командиром. Мягкой походкой шагал к нам громадный парень. Буйно клубились и горели на солнце его огненные кудри. На лице и на плечах проступали сквозь прочный загар золотые россыпи веснушек. Я почему-то сразу вспомнил нашего вожатого Сашу из лагеря «Горный ключ», хотя Саша был невысокий и белокурый. А, вот в чем дело. У Дуга оказались такие же ярко-синие глаза, и улыбка его была похожа на Сашину. Дуг подошел, веснушчатой лапой провел по моим волосам и сказал, как знакомому: — Вырвался? Неужели на птице? Вот молодчина. Да ты садись, поешь. Теперь ничего не бойся. Сюда никто не доберется, никто тебя не обидит. Это я и сам понимал. Я тоже улыбнулся и хотел ответить, что я очень рад, и что меня зовут Женька, и что, наконец-то, я встретил на этом острове настоящих людей. Но резко закружилась голова и будто холодными ладонями сдавила затылок. Ой-ой-ой-ой. Негромко и озабоченно проговорил Дуг, подхватил меня и понес в низкий каменный дом, который, как перемычка, соединял квадратную башню с полукруглым бастионом. В темной прохладной комнате Дуг уложил меня на топчан с мягкой сухой травой и укрыл рваной курткой, от которой вкусно пахло дымом костра. Дуг настойчиво предложил: — Поспи. — Да нет, я совсем не хочу. — Хочешь? Хочешь? И правда, я сразу заснул. Когда я открыл глаза, в окошке светилось неяркое вечернее небо, а у стены горела смолистая ветка. Ее воткнули в расщелину между камнями. Рядом со мной сидел Уголек. Он восхищенно сказал: «Знаешь, сколько ты спал? Вчера полдня и сегодня день». Я сразу поверил, потому что чувствовал, больше всего на свете мне нужно сбегать в какой-нибудь укромный уголок, чтобы не лопнуть. Уголек меня понял и поманил за собой. Когда мы вернулись, в комнате сидели ребята и Дук. Меня опять покормили. Потом Дук весело сказал: «Теперь давай рассказывай». И я стал рассказывать. Ребята не очень удивились, когда узнали, что я не с острова Двит. Они, конечно, и раньше слыхали, что есть на свете другие земли. Правда, знали они о нашей планете мало. Все, что было за островом, называлось «Дальний мир». В школах ребятам толковали, что «Дальний мир» — это такие страны, где люди живут жестоко и неразумно, только и делают, что убивают друг друга, стараются нажить богатство и губят леса и моря. Конечно, в этом была какая-то правда, но выходило так, будто на Земле нигде, кроме острова Двит, не осталось разумных людей, и будто не было на свете нашей страны. Я им объяснил, как умел, что такое на самом деле дальний мир. Про Москву рассказал, про космонавтов, про разные страны и про наш городок, а потом про то, как попал на остров. Ну, и про все остальное. Честно признался, что бежал от ящера и что ревел от страха в темнице. Никто даже не улыбнулся. Зато все радовались, когда услышали про бой на эшафоте. Каждый по очереди брал и разглядывал мой деревянный кинжал. Однако больше всего ребята удивлялись истории с птицей. Дело даже не в том, что я подружился с ней, и она спасла меня. Легенды о таких случаях были известны на острове, но с давних времен этих птиц уже никто не встречал, они стали полусказкой. Дук объяснил: «Считается, что они давно вымерли, это древние птицы. Они заселяли наш остров много веков назад». «А ящер? Он тоже древнее животное?» «Ящер вообще не животное. Это, даже не знаю, как объяснить. Тут надо долго рассказывать». «Ну, расскажи, пожалуйста. Вы же 100 раз эту историю слышали». «А Женька не слышал. Ты расскажи, мы тоже послушаем». «Ладно, только попозже, у костра». Когда стемнело, большой месяц повис вниз рогами, будто хотел воткнуть их в горизонт. Я опять вспомнил наше озеро, наш город и дом. И стало тоскливо до слез. Но ребята разожгли на площадке за башней маленький костер и позвали меня. Я сел в общем кругу. Отблески огня словно гладили щеки ребят оранжевыми ладошками. Я знал уже всех, кто сидел у огня. Вместе с Дугом их было 11. Здесь они оказались в разное время, но истории у них были очень похожие. Эти ребята бежали из города, от жестокостей, от унылой жизни, от идиотского равновесия порядка. Чаще всего бежали из приютов. Если у кого-то умирали родители, этого ребенка отправляли в казенный дом воспитания, а там жизнь была еще горше, чем у обычных школьников. Дук сказал: «Это было как сплошной дождливый вечер. Во имя равновесия, порядка нас отучали смеяться и громко разговаривать. Нам запрещалось даже громко кричать во время наказания. Но самое главное вот что. Нам не разрешали дружить. Нам говорили, у нас все одинаковые, и нельзя кого-то любить больше, чем остальных. И, видимо, воспитатели боялись. Ведь если люди дружат, они становятся сильнее. Они могут спорить и бороться. Дальше рассказ подхватил Галь. Первым бежал в леса Дуг. Это случилось 5 лет назад. В тот день Дуга сильно исхлестали за то, что он украдкой играл с малышами и делал им из бумаги кораблики. Ночью Дуг ушел. 2 малышей он увел с собой. Нас не искали. Считалось, что хитрые тропинки сами приведут нас обратно в город. Но они приведут, тем хуже для беглецов. Значит, они сгинут в лесу, без следа. Но Дуг с малышами пробился к морю. В отвесной скале отыскал незаметный проход в разрушенную горную крепость. В то время Дуг был таким же мальчиком, как я сейчас. Мы втроем стали жить в развалинах. Научились добывать пищу, не бояться темноты и ночного холода, уручать друг друга из беды. Потом один из малышей погиб. Он проткнул ногу старой рыбьей костью и через 2 дня умер от горячки. С Дугом остался только я. Мы вдвоем встречали в лесу ребят-беглецов и приводили в крепость. Дуг вырос. Он сделался настоящим великаном. Красивым, огневолосым, сильным. Он не превратился в солидного розовощекого мужчину, а стал юношей. Единственным юношей на острове Двит. В ближней деревне у него есть девушка. Она тоже не стареет, потому что любит Дуга. Все это мне Галь рассказал просто и весело. При Дуге, который смущенно улыбался и веснушчатой пятерней лохматил волосы вертлявого мальчишки по имени Винтик. Но это было еще до темноты, а сейчас мы сидели у огня. Справа от меня устроились Уголек и Соти. Слева уселся очень худой, лопоухий и остроносый мальчишка по прозвищу Шип, а с ним 2 его сестренки, 7-летняя Стрелка и совсем крошечная, 5 лет, Точка. Вместе с девочками сел еще один малыш, косолапый, похожий на медвежонка Лук. Напротив меня, по ту сторону огня, примостились на больших камнях Галь и Тун. Самые старшие ребята. Недалеко от них сидел Дуг, и к нему с 2 сторон прильнули 2 мальчишек. Винтик и еще один, темноволосый, молчаливый, неулыбчивый. У него были такие глубокие и печальные глаза, что даже костер в них не отражался. Этот мальчик один из всех был в аккуратной, нерваной одежде и даже в матерчатых башмаках. Мальчик вздрагивал, хотя вечер был теплый, да и костер грел ощутимо. Дуг озабоченно спросил. «Зябнешь, малыш? Сбегай, возьми накидку». Мальчик послушно встал и пошел к башне. «Малыш, прихвати котелок с водой, будем чай кипятить», — сказал ему вслед Галь. Мальчик, не оглядываясь, кивнул. «А почему его зовут Малыш? Он же не самый маленький». «Привыкли. Мы его в начале этого лета в лесу подобрали. И был он совсем беспомощный, почти голый, еле дышал и ничего не умел. Не знал, кто он и откуда, и даже говорить сначала не мог. Пришлось возиться с ним, как с малышом. Имени своего он не помнит, вот и прозвали так». «Наверное, он в заколдованном лесу побывал». «Наверное. А ты откуда знаешь про заколдованный лес?» «Отшельник рассказал». «Я вспомнил отшельника. И взяла меня запоздалая досада. Тоже мне лесной житель. Не мог как следует дорогу объяснить». «Из-за него я прямо в капкан угодил». Я услышал, как Тун и Галь сердито хмыкнули, а Дуг печально усмехнулся. «Он все объяснил, как было задумано. Нарочно». «Как нарочно? Зачем?» «Потому что все они заодно. Неужели ты не понял? Это все было подстроено». «Что подстроено?» «Да все. Вся эта история с подземным ходом. Он выводит к северному лесу, а там такие тропинки, что все равно вернешься к городу, если, конечно, не знаешь дороги. А ты же не знал». «Выходит, что Иктор предатель?» «Выходит». Сумрачно согласился Дуг. «Не хотелось мне в это верить». «Они же могли просто отвезти меня на площадь и все. Зачем надо было такую историю устраивать?» «Для убедительности. Чтобы люди видели. Беги, не беги, а от возмездия никуда не денешься. Если что-то задумал против ящера, все было рассчитано.